17 ноября 1914 года, понедельник, Рождественский пост. Первый снег, и какой, завалило весь Ростов. Пришлось залезть в зимнее пальто, оно с прошлого года стало тесным. Сегодня задержалась после уроков, наши девочки уже все ушли. Выхожу во двор, а там реалисты играли в снежки, и нужно было через них пройти. Страшно одной. Но все равно пошла, а тут снежок мне сзади в плечо, и гадкий хохот, думаю, не обернусь. Стиснула зубы и иду дальше. Слышу, сзади топот подбегает из последнего класса. Козленинов подбежал и пробубнил: «Извините». Так удивилась, что не нашла, что сказать. А потом мне вдруг стало так весело. Влетел домой и, не раздеваясь, к зеркалу. Щеки румяные, глаза горят. Какие у меня чудесные глаза. Да, я же хорошенькая. Няня принялась ворчать, что снегу нанесла, а я ее целовать. 22 ноября 2014 года, суббота. Все говорят, что таких ранних морозов еще никогда не было. Ходили с Женей на каток. Он нес мои коньки и потом шнуровал мне ботинки. Как это было приятно. Мы катались, взявшись за руки. Все на нас смотрели. Несколько раз прокатились мимо Жужу. Она каждый раз делала вид, что нас не видит. Потом сидели на лавочке. Женя очень смешно рассказывал про своих однокашников. Я так хохотала.